25 июня в Пхеньяне, Манчжурском дворце съездов, председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ён Ын принял нанесший ему протокольный визит спецпосланника президента Республики Намибия, вице-премьера и министра международных отношений и сотрудничества Нитумба Ханди Ундаитву.